Глава 33. Милошевич и Броган сидели плечом к плечу на заднем кресле военного вертолета, пристегнутые ремнями. Макград, Джонсон и его адъютант втиснулись втроем на средний ряд. Экипаж сидел впереди. Вертолет поднялся в воздух с аэродрома Сильвербоу и, громыхая, наклонил нос вперед и полетел на северо-запад над Бюттом на маленькой высоте, развивая максимальную скорость. Это был старый Белл, но оснащенный новым двигателем выжимал 120 миль в час, правда, за счет оглушительного рева. Поэтому Макграту и Джонсону приходилось кричать в ларингофоны, чтобы их услышали. Макград вышел на связь с центром имени Гувера. Он пытался переговорить с Гарландом Вебстером. Одной рукой Макград прижимал ларингофон к шее, другой наушник к уху. Он говорил о ракетной части, не зная, слышит ли его Вебстер. Он просто повторял снова и снова одни и те же слова так громко, как только мог. В конце концов Макград щелкнул тумблером и сорвал с головы наушники. Швырнул их второму пилоту. Генерал Джонсон разговаривал с авиабазой Петерсон. Радиоконтакт так и не был восстановлен. Генерал ограничился просьбой через 2 часа переслать самую свежую информацию по наземной закрытой линии связи напрямую в передвижной командный пункт. Разобрать ответ ему не удалось. Сняв наушники, Джонсон вопросительно посмотрел на Макграта. Тот молча пожал плечами. Вертолет с грохотом летел вперед. Оглушительный вой резко оборвался. В наступившей внезапной тишине Гарланд Вебстер положил трубку. Протянул руку и связался по внутреннему переговорному устройству с секретаршей. «Мою машину!» Пройдя к отдельному лифту, он спустился в гараж. Подошел к лимузину. Водитель предупредительно раскрыл перед ним дверь. «В Белый дом!» – бросил Вебстер. На этот раз водитель промолчал. Завел двигатель и выехал из гаража, влился в оживленный поток вечернего часа пик. Лимузин медленно протащился 1600 ярдов на запад. Вебстера провели в ту же самую комнату с белыми стенами. Ему пришлось подождать 1/4 часа. В комнату вошел Декстер, судя по всему, недовольный тем, что директор ФБР вернулся так рано. «Они похитили ракеты», — сказал Вебстер. «Какие еще ракеты?» Вебстер объяснил все как смог. Декстер выслушал его, не задавая никаких вопросов. У него на лице ничего не отразилось. Когда директор ФБР закончил, Декстер лишь попросил его подождать в комнате. Военный Белл приземлился на мощеную гравием обочину в 200 ярдах к югу от того места, где шоссе, ведущее в Йорк, сужалось перед тем, как устремиться прямо в горы. Пилот не стал глушить двигатель, и 5 пассажирам, выпрыгнувшим из кабины, пришлось быстро бежать, пригнувшись, спасаясь от мощного воздушного вихря. Дорога впереди была перегорожена машинами, армейская техника, в беспорядке расставленная на асфальте. Одна машина медленно разворачивалась на узкой полосе, стиснутой с 2 сторон скалами. Направившись к приземлившемуся вертолету, машина остановилась в 50 ярдах от него. Генерал Джонсон шагнул вперед. Машина подъехала прямо к нему. Это был новый «Шевроле» защитно-зеленого цвета. На капоте и дверях нарисованы по шаблону буквы и символы. Из машины вышел офицер. Козырнув генералу, он обежал вокруг «Шевроле», открывая все двери. 5 человек втиснулись в салон, и машина, развернувшись, проехала 200 ярдов на север к основной массе техники. «Командный пункт находится в пути, сэр», — доложил офицер. «Он должен прибыть на место через 40 минут. Машины станции спутниковой связи подоспеют еще через час. Предлагаю подождать в машине. На улице весьма прохладно, сэр». «От ракетной части никаких известий?» — спросил Джонсон. Офицер мрачно покачал головой. «Никаких, сэр». Вебстеру пришлось подождать почти целый час. Наконец, дверь небольшой белой комнаты со скрипом открылась. На пороге стоял сотрудник службы охраны. «Следуйте за мной!» Вебстер поднялся с места, охранник поднес губам руку и что-то произнес манжету. Вебстер прошел следом за ним по пустынному коридору до лифта. Крохотная кабина двигалась очень медленно, опустилась на 1-й этаж. Вебстер с охранником прошли по другому пустынному коридору и остановились перед белой дверью. Охранник постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Президент сидел за письменным столом. Кресло было развернуто, и он сидел затылком к кабинету, глядя через пуленепробиваемое стекло на вечерние сумерки, наползающие на сад. Декстер сидел в кресле. Вебстеру никто не предложил сесть. Президент даже не обернулся. Услышав, как за охранником закрылась дверь, он начал говорить. «Предположим, я судья, а вы полицейский, пришедший ко мне за ордером на арест». Вебстер видел в толстом стекле отражение его лица, казавшееся бесформенным розовым пятном. «Хорошо, сэр, предположим». «Что у вас есть?» — продолжал президент. «Ничего нет. Вам даже неизвестно со всей определенностью, что Холли находится именно там. У вас есть на месте внедренный агент, однако он до сих пор не подтвердил это. Вы можете только строить догадки. Ну а ракеты? Военные потеряли радиосвязь. Ваш агент не упоминал ни о каких ракетах. «Сэр, вероятно, у него возникли какие-то проблемы», — сказал Уэбстер. «И он получил приказ действовать крайне осторожно. Наш агент выходит на связь, когда у него появляется возможность. Он не может просто взять и скрыться в лесу, чтобы развернуть свой передатчик». Президент кивнул. Розовое пятно на стекле сместилось сначала вверх, затем вниз. В этом движении было сочувствие. «Мы все это понимаем, Гарланд, поверьте. Но, учитывая масштабы происходящего, нам приходится предположить, что ваш человек не очень-то и старается что-либо сделать. В любом случае, никаких конкретных сведений у вас нет. Так что вы можете предложить нам только свои предположения». Уэбстер развел руками, заговорил, обращаясь к затылку президента. «Сэр, все это очень серьезно. Боркин и его люди вооружаются, они захватили заложника, а теперь еще идут разговоры об отделении от Союза». «Неужели вы не понимаете, что главная проблема именно в этом? Если бы речь шла о трех безумцах, засевших в лесу с бомбой, мы бы уже давно приказали вам действовать. Однако это не так. События в Монтане могут привести к самому серьезному конституционному кризису с 1860 года». «Значит, вы согласны со мной», — сказал Уэбстер. «К происходящему следует относиться серьезно». Президент покачал головой. Печально, словно он был расстроен, но не удивлен тем, что директор ФБР его не понимает. «Нет, мы не воспринимаем этих людей всерьез. Вот почему все это так чертовски сложно. Мы имеем дело с шайкой спятивших идиотов, которым повсюду мерещатся заговоры. И им вздумалось говорить о предоставлении независимости их крошечному клочку никчемной земли. Однако вопрос заключается вот в чем. Как должна отнестись к этому зрелая демократия? Беспощадно расправиться с этими несчастными недоумками, да, Гарланд? Обрушить смертоносный кулак на горсть заблуждающихся глупых граждан? Целое поколение наших политиков обвиняло за то же самое Советский Союз. Так неужели сейчас мы сами поступим так же?» «Сэр, речь идет о преступниках», — напомнил Уэбстер. «Да, это действительно так», — терпеливо согласился президент. «Эти люди изготавливают фальшивые деньги, незаконно владеют оружием, не платят федеральные налоги, разжигают расовую вражду, возможно, за ними даже числится ограбление инкассаторской машины. Но это лишь детали, Гарланд. А главное то, что все они – американские граждане, недовольные существующими порядками. И как нам отнестись к этому? Мы поддерживали недовольных граждан восточноевропейских стран в борьбе за независимость, правда? Так как же нам сейчас относиться к своим собственным недовольным гражданам? Объявлять им войну, Гарланд?»